Глава вторая. Добро пожаловать во дворец. До портала мы добрались быстро и уже скоро оказались на территории академии, которая примыкала ко дворцу. Во времена обучения у советника Стрейта мы проживали именно здесь и точно знали, что академию охраняют много меньше дворца. И стражники чаще ходят по коридорам в одиночку, что важно, ведь нам необходимо форму раздобыть. У нас нет приличного плана, у меня толком нет магии, а у Ники... Ситуация чуть получше. Это как взвешивать жалкие капельки воды. Ну да, Ника выиграет, но у нее все равно лишь капля. «Воина не хватает», — прошептала Ника. Ее мысли двигались в том же направлении. «Да, Мартин бы вмиг справился со всей стражей разом, но с ним вряд ли бы получилось проникнуть во дворец именно тихо. Воин тот еще любитель пошуметь. Правда, мы справляться ни с кем и не собирались. Теоретически, я могла привлечь внимание одного из стражников, пока Ника нападала сзади». Но в итоге за нами бы остался след из пришедшего в себя человека с историей о ночном проникновении. Он рассказал бы ее утром. Сюрприз, когда труп короля бы как раз нашелся. Тут и подозреваемого искать не надо. Все как на блюдечке. Сбежавшие преступницы возвращаются, чтобы убить самого короля. Это даже на сенсацию не тянет. Поэтому отправились мы по сложному пути. Шли по коридорам академии, вздрагивая на каждом шагу. Прятались по углам и вглядывались в тени. Ника, забыв о своем условии ждать ее у портала, сама крепко держала меня за руку. Так мы оказались возле входа во дворец. На вид ничего особенного, но пройти могли не все. Особая защитная магия, чтобы студенты не шастали, где попало, и прислуга не наглела. Ника, парень, громко сглотнула и повернулась ко мне в темноте. «Ты не можешь идти дальше, Альмар. Вдруг Стрейт подготовился после всего?» «Думаю, в таком случае он и к твоим фокусам готов». «Вряд ли. Я ведь много в кого оборачивалась, иногда и без ведома советника. И мы уже здесь, Таната. Я в любом случае пройду дальше». Я медленно кивнула. Больше всего мне хотелось быть на месте Ники, а не ждать ее в темном коридоре неизвестно сколько. План мой, риск тоже должен быть моим. Так было бы честно. Ты помнишь, где подсобные помещения? Конечно, мы же изучали слуг и их работу. Не волнуйся, форму найти и пустяки. Сложности начнутся после. Много импровизации. Ника медлила. Нервничала, но, вспомнив обо мне и моем даре, резко фыркнула и решительно шагнула за невидимый барьер. Мы обе внутренне сжались, ожидая подвоха, но ничего не произошло. «Будь здесь до рассвета, потом уходи». «Удачи!» — прошептала я, глядя, как молодой человек уже спешит по коридорам дворца. Один поворот, и он исчез. Я приготовилась к длительному ожиданию. Даже если у Ники все получится без помех, требовалось время, чтобы спуститься до комнат прислуги, найти и надеть форму стражника. Подняться наверх к покоям короля. Придумать, как пробраться туда, минуя охрану. При успехе данного мероприятия осмотреть комнату, тело, все до мельчайших деталей. Вернуться. Время тянулось невыносимо долго. Каждое мгновение я прислушивалась к звукам, к эмоциям, насколько это было возможно. Коридоры проверялись время от времени. Я старалась бесшумно прятаться за поворотами или в темных нишах, каждый раз опасаясь быть обнаруженной. Но мой риск и рядом не стоял с тем, как рисковала Ника. Где она сейчас? Уже переоделась и поднимается наверх? Или ее обнаружили и ведут к советнику Стрейту? Нет, наше мероприятие должно пройти гладко. иначе Адам не позволил бы нам сбежать из его замка, воспользоваться его порталом. Внутренности свело от страха, когда я вспомнила, как пренебрежительно он отзывался о Нике. Может, Адам именно этого и добивался? Хотел избавиться от помехи? Что ж, в таком случае его ждет разочарование. Ведь я без нее не вернусь. Даже если наступит рассвет, даже если со мной придут. Надеюсь, способностей Адама достаточно, чтобы предсказать и этот вариант развития событий. Хотя его видения о дворце чего-то туманны. Волнение достигло критической точки. Ожидание — худшее, что можно придумать. Лучше бы я рискнула и была рядом с Никой. Чем так? То пряталась от любого шороха, то долго-долго смотрела в единственное в коридоре окно, выходящее на часть сада, в котором, разумеется, вообще ничего не происходило. Словно во дворце все вымерли, словно ночь — это повод для тишины и спокойствия. С другой стороны, какая ночь подошла бы для страшного убийства больше, чем именно такая? Тихая и безмятежная. Ведь в такие ночи не должно ничего происходить. За окном начало светать, небо окрасилось в бледный серый цвет. Ничего общего с розовато-сиреневыми рассветами Хёрста. Наконец, заветный шорох смешался с интересным коктейлем эмоций — страх и злость. Много-много злости и негодования. Шагающий по коридорам человек был готов порвать любого встречного на мелкие кусочки. Так злился. «Я хочу тебя убить!» Пройдя через барьер, зашептал уже знакомый стражник. «Почему-то именно ты вызываешь у меня такие чувства постоянно!» «Что случилось?» «Ничего! Во всех смыслах!» Ника уже закипала, я сочла за благо с вопросами повременить. Главное — выбраться отсюда. Еще один забег по длинным коридорам, прятки от снующей по Академии стражи, и вот заветная комната для желающих переместиться за пределы столицы. Настроив портал, мы вместе шагнули в арку. По другую сторону Ника отпихнула меня от себя и взвыла. «Какого демона это было?» «Не ори, объясни как следует», — нахмурилась я, уже предчувствуя неладное. «О, я объясню! Никакого трупа короля в его покоях не оказалось! Там вообще пусто! И чисто! Пятен крови тоже не нашлось! Как и беспорядка! Да хоть чего-то, указывающего на преступление! Обычные пустующие помещения! Такого я точно не ожидала! Буквально чего угодно, но не этого!» Но Адам сказал... «Вот тебе еще один повод не верить ему на слово», — перебила Ника. «Конечно, разумный человек на твоем месте такому мерзавцу в принципе бы верить не стал. Но у тебя всегда свой путь». «Тут что-то не так». «Разумеется. Но не что-то, а кто-то. У него еще жуткий шрам на лице. А теперь, если не возражаешь...» Я иду возвращать свое лицо и спать. Может, хотя бы сон отобьет желание придушить тебя. В таком случае не стану тебя будить утром. Улыбнулась я, чувствуя, что гнев Ники давно сошел на нет. Отходила она так же быстро, как и заводилась. Увидев мою улыбку, она презрительно фыркнула и ушла. Я же задумалась. Как все это понимать? В ложь Адама категорически не верилась. И вовсе не из-за моей природной доверчивости, а просто... Ну, глупо же это. Соврать? Да так, что ложь вскроется в кратчайшие сроки. А Адам пока не проявлял себя как человек неразумный. Чувствовалось, что у него все наперед распланировано. Он сказал, связанное с королем будущее либо размыто, либо выглядит черным пятном. Может, поэтому Адам и понял что-то неправильно? Увидел, сделал выводы и преподнес их мне, не подозревая, что они ложные. Возможно, настало время поговорить. У меня как раз появился замечательный повод для расспросов. Я повернулась на пятках и едва не взлетела к башне, где жил Адам. Когда-то он сам рассказал мне, где его искать, но до сего момента я этого делать не собиралась, и он находил меня сам. Теперь же мой черед. Я остановилась перед внушительной резной дверью. Казалось, за ней вовсе не комната Адама, а другой мир, не меньше. Иначе с чего мне так нервничать? Взяв себя в руки, я деликатно постучала. Затем еще раз и еще, пока не услышала шаги. Дверь отворилась. За ней темнота, тяжелые шторы задернуты. Ничего не видно. Внутри всего лишь Адам, человек, а не чудовище. Не монстр из Гизель-Крооса. Но с Адамом все всегда непросто. Все, что он говорит, делает, чувствует. Вот как сейчас. Я боялась заходить, потому что хорошо слышала его. Он волновался, даже паниковал и словно прятался от меня в темноте. Но дверь открыл, что означало приглашение. «Адам?» – прошептала я, заглядывая в темноту. Эмоции Адама всколыхнулись еще больше. Кажется, он где-то справа, довольно далеко. Света из коридора не хватало, чтобы увидеть больше. Решительным шагом я подошла к окну и отодвинула шторы, впуская свет. Адам сидел в углу на кресле и щурился от утреннего солнца. Он выглядел таким... беззащитным, что ли? Растерянным до такой степени, что я и сама забыла, зачем пришла. Халат, явно накинутый в спешке, сполз с одного плеча. Волосы в беспорядке, взгляд бегает от меня по сторонам и сразу обратно. Глаза выглядят больными, губы шевелятся в беззвучном шепоте. Лицо белее мела. Поначалу я решила, всему виной его ложь о смерти короля. Он знает, что мы с Никой были во дворце и что сейчас все это вскроется. Но такая паника... Адам не походил на человека, которого настолько легко из колеи выбить. Я не смело шагнула вперед. Адам следил за мной внимательно, ловил каждое движение, как будто опасался. И в то же время он ждал с нетерпением, даже жаждал моего приближения. И выглядел таким далеким, несмотря на взгляд в упор. Я приблизилась и осторожно коснулась его руки, привлекая внимание. Он вздрогнул, отвел от меня взгляд и посмотрел на наши руки. Моя все еще оставалась так близко к его. Пальцы Адама подрагивали. Он перевернул руку ладонью вверх и затаил дыхание, ожидая. Завороженно глядя на его ладонь, я аккуратно вложила в нее свою руку. Момент казался безумным, странным. Мы с Адамом оба едва дышали. По очереди согнув все пальцы, Адам несмело сжал мою руку. Я опустилась на пол рядом с креслом и тоже сжала его ладонь. Мне показалось, он в этом нуждался. — Прости меня, я опять напугал тебя, как всегда. Он покачал головой, во взгляде по-прежнему никакой ясности. Что происходит? Мне показалось, мы опять там. Я потерялся, я... Будто все повторится, вот только в будущем. Ты одна наедине с чудовищем, а я не могу помочь. Потом ты умираешь, и опять не я тебя спас. Но ты пришла, а значит, все позади, все в прошлом. Но тебе так больно это вспоминать. Прости, что напомнил. Я здесь. Все нормально. Ты настоящая. Да. И уже моя. Его хватка на моей руке вдруг усилилась. Адам до боли сжал мою ладонь. Такая, как я всегда мечтал. Какой тебя видел? И вдруг он резко встал и потянул меня за собой. Одной рукой зарылся в волосы, другой впился в губы. Все произошло так быстро, что я не успела даже пикнуть. Его эмоции полностью меня захлестнули, сбили с ног. Нужда и жажда, иначе падение вниз и смерть. Адам целовал меня с таким чувством, напором, что даже не замечал, что я не отвечаю, как пытаюсь его остановить, как отчаянно упираюсь руками в его грудь. Он оторвался от меня всего на мгновение, чтобы скинуть халат. Этого краткого момента мне хватило, чтобы размахнуться и влепить ему пощечину. Я била от души, вложив все силы и вскользь задев ногтями мягкую кожу щеки. Адам резко отшатнулся в сторону. Наконец-то его взгляд изменился, в нем появилась осмысленность. Может, с пощечины стоило начать? Я ведь видела, что-то не так. Но не торопилась привести его в чувство. Мы долго смотрели друг другу в глаза, пока Адам не отвернулся в поисках упавшего халата. Неспешно поднял его, медленно надел. Как будто не хотел поворачиваться, тянул время. Или надеялся, что я убегу после случившегося. Что ж, я была далека от этой идеи. Мне хотелось объяснений. Поняв, что я никуда не собираюсь, Адам устало вздохнул. Его прежние эмоции резко схлынули, уступив место обреченности и разочарованию. Словно ему снился прекрасный сон, а реальность после пробуждения не порадовала. Но никуда от нее уже не денешься. Реальность ведь. Придется как-то существовать в ней. Как и со мной настоящей. Выход один. Смириться. «Ты пришла ко мне утром», — ровно начал Адам. «Поэтому я слегка... растерялся. Прости за это». «А ты прости за пощечину». «Она была к месту. Я не в обиде». «И все равно... я перестаралась». На щеке Адама алел след от хлесткого удара и набухли царапины. Я достала платок и робко шагнула ближе. «Ты позволишь?» Адам не отреагировал. Наверное, это означало согласие. Я подняла руку и промокнула кровь. Ее было совсем немного, хотя щека выглядела впечатляюще, как будто пощечину я отвесила как минимум стулом, а не рукой. «Объяснишь, что произошло? Дело ведь не в том, что ты проснуться не успел». «Успел. Ты не понял момент времени?» В первую нашу встречу Адам сразил наповал, сообщив, что быть нам вместе в будущем. Ждет нас великая любовь, а я его раню много раз. Но что есть раны, когда решается вопрос любви? Конечно, я сразу записала этого странного человека в безумцы. Но после пришлось признать, что безумие его имеет все основания и опирается на редкий и уникальный дар – заглядывать в будущее. Там Адам и увидел меня. И много чего еще, ведь раз за разом он появлялся рядом и предрекал что-нибудь. Например, предательство людей, которых я считала близкими. Я не верила до последнего, пока то самое будущее, о котором твердил Адам, не обрушилось мне на голову. Не обрушилось в виде страшной тайны некогда любимого дедушки, деяний сестер, скрывающих правду родителей, в виде советника Стрейта, брата Алекса и Мартина, который в момент истины не смог принять мою сторону. И даже в виде Ники, которая соблазнила Мартина, надев мое лицо, притворившись мной. Безумные дни, и Адам все это видел. А его поцелуй... Он никогда не вел себя так прежде. И вдруг стал целовать меня так, точно имел на это право. И в этом праве он не сомневался. Вывод один. Адам верил в это. Думал, что он уже где-то там, в идеальном будущем, о котором рассказывал в нашу первую встречу и много раз после нее. «Момент времени...» Адам криво улыбнулся. «Ты появилась неожиданно. Зашла ко мне, как не должна была заходить. Взяла за руку. Это и оттянуло меня в иной момент времени. Может, мне захотелось там оказаться?» «Ты должен рассказать мне больше!» Он промолчал. «Адам, ты должен! Потому что сегодня ночью из-за твоих видений мы с Никой пробрались во дворец. И оказалось, что король вовсе не лежит в своих покоях мертвый. Там вообще пусто». «Этого не может быть!» «Может. Ника не нашла тело». «Или она сказала тебе так?» — выдал Адам. «И зачем ей это делать?» «Затем, что вокруг тебя одни лжецы». «Кроме самого Адама, разумеется. Он не завершил эту мысль, но она подразумевалась. И это очень смешно, учитывая все, что мы уже пережили в прошлом. Может, прямо Адам и не лгал, но говорил ли он правду? Скорее, выдавал ее выгодные обрывки. В общем, недалеко он ушел от окружающих меня лжецов». «Оставим Нику в покое», — сдалась я. «Но мне все еще интересно услышать твой ответ. Что именно ты видел? Где границы твоих видений? Они могут быть ошибочными? Они меняются?» Адам долго смотрел мне в глаза и неожиданно улыбнулся. «Все, что касается тебя, уже неизменно. Мы будем любить друг друга, пусть сейчас ты в это и не веришь. А Фаром Пламенный мертв. Скоро придет донесение на сей счет, а вечером мы отправимся во дворец. Сам момент смерти я не видел, но все случилось в королевских покоях. Советую приглядеться к твоей подруге. Кто знает, куда она на самом деле ходила ночью и с кем встречалась». «Прекращай говорить так о Нике!» «Как скажешь. Но подумай, почему твоей подруги нет в твоем будущем? Ни разу ее не видел». «Возможно, это вторая твоя ошибка после мертвого короля». «Время покажет. Тебя разбудят с новостями». Вот так деликатно Адам выставил меня прочь. Хотя этот разговор мне и самой продолжать уже не хотелось. Беседы с молчаливыми стенами и те продуктивнее. Правда, кое-что Адам все же попытался до меня донести. Но Нике я верила и собиралась продолжать в том же духе. С этой мыслью я вернулась к себе, разделась и легла. И еще долго прокручивала в голове вылазку во дворец. Раз за разом, момент за моментом. Какие эмоции испытывала Ника? Как долго она отсутствовала? Что рассказала по возвращении? Насколько нервными выглядели ее жесты? Все ли правильно? Или было что-то, что я пропустила? «Адам, чтоб его!»